Zoomia Familia Maya. Die Zoomia Familia Maya. Lebe Zoomi. Lebe Zoomi. Lebe Zoomi. Lebe Zoomi. Я страх. Я отчаяние того, что родился и жил. Того, что плохо ночью спал и было страстно, отдушивший нервной дрожью, и поэтому безумие фамилия моя. Как есть, как пить, как спать, как любить. Как плакать и смеяться, как? Чтобы не стрелять и не бояться жить. Безумие, безумие, фамилия моя. Безумие, безумие, фамилия моя. Безумие, безумие, фамилия моя. И безумие я от страха и отчаяния. А от того, что родился и жил. Как бы нечаянно. И от того, что плохого. Не замечал. Безумие, безумие, безумие. Безумие, безумие, фамилия моя. Безумие, безумие, безумие, фамилия моя. Безумие, безумие, фамилия моя. Безумие, безумие, фамилия моя. Безумие, безумие, фамилия моя. Безумие, безумие, фамилия моя. Безумие, безумие, фамилия моя. Безумие, безумие, фамилия моя. Безумие, безумие. Безумия, безумия, фамилия моя. Безумия, безумия, фамилия моя. Безумия, безумия, фамилия моя.